Глава 46. Влажноватые ветви ни в какую не хотели заниматься. Чадили, дымили, да все без толку. Крошечные языки пламени умирали почти сразу после рождения, не давая костру шанса разгореться. С десятой попытки хворост все-таки вспыхнул, и Яромир подул на огонь, бережно укрывая сполохи ладонями. Близилась гроза. Тяжелое небо висело низко, царапая брюхом острые еловые пики, и ветер выл, точно раненый зверь. Со стороны разоренного лагеря нестерпимо тянуло гарью, и даже запах влажной хвои не мог перебить ядреную вонь. «Что думаешь делать?» — спросил Марий. Он сосредоточенно наблюдал за пляской красно-рыжих языков, и лицо его в отсветах пламени казалось совсем живым, настоящим, будто и не был он вовсе бесплотным видением. «Скажешь ей?» Яр оставил вопрос без ответа. Подбросил в костер ветку и порадовался тому, как быстро огонь сожрал нечаянный гостинец. Ночь выдалась холодная, промозглая. В такие ночи особенно хочется тепла. Тепла и уюта, покоя. Мгновенно представилась Снеженика. Она покачивалась в излюбленном кресле и неспешно мотала пряжу. У ее ног играли клубками барсик и когтислав, а Бахамут, пуская кольцами ароматный вишневый дым, посмеивался над охотничьими байками лютеня. Безумно хотелось оказаться там, с ними, да так, что ладонь сама потянулась к сердцу камню. Однако Яромир лишь коснулся шершавого амулета и, вздохнув, отвел руку. «Нет». Столь мощную магию лучше приберечь для крайнего случая, а сейчас можно обойтись и без перемещений. Ледорез закрыл глаза, сосредоточился. «Ты нужна мне», — произнес мысленно. «Срочно». Она отозвалась почти сразу. Тихо хрустнула ветка. Чуть слышно зашелестела листва. Испуганная птица взмыла в темное небо, а в гуще зарослей замерцали две желтые точки. Глаза хищника. «Чего сидишь сиднем?» — тревожно зашипел полумесяц, кивком указывая на кусты. «Хватай кинжал, там волк». «Это не волк», — буркнул Яр и криво улыбнулся, когда крупная белая зверюга осторожно выступила на поляну. «Это волчица». Она приблизилась, и Яромир, ничтоже сумнявшийся, запустил пальцы в густой белоснежный мех. В ответ волчица ткнулась мордой в плечо. Марий даже рот приоткрыл. «Ну и ну!» А вот Каурая даже ухом не повела. Может, чуяла, что волк не настоящий. Скорее всего. «Гильдия хочет, чтобы я следил за тобой», — прошептал ледорез, почесывая хозяйку за ухом. Она уютно устроилась рядом и положила голову ему на бедро. Полыхающий костер волчицу ничуть не смущал. «И я буду. Только так смогу тебя обезопасить. А пока не разберусь, кому и для чего ты понадобилась, укройся в холмах. Ладно, там тебя никто не достанет». Снеженика вскинула морду и вперилась в него янтарными глазищами. Догадаться, о чем она молчит, труда не составило. «За меня не бойся». Яромир подергал нитку с амулетом. «У меня есть камень. Если что, пущу его в ход». Волчица заскулила. «Не спорь», — строго сказал ледорез. «Если продолжишь следовать за мной, тебя вычислят. Так что возвращайся в замок и накажи лютеню усилить дозор. Пусть пошлет молодняк к западным рубежам, а опытных — на юго-восток. Там опаснее всего». В желтых глазах мелькнул немой вопрос. «Ну, а я пока повожу за нос первую пятерку. Глядишь, успею раздобыть ключи прежде, чем они сообразят, что к чему». Он потрепал ее по загривку. «А теперь ступай. Не рискуй понапрасну». Яр думал, Снеженика уйдет, но она улеглась под боком. Такая большая, мохнатая, мягкая и такая восхитительно теплая. Ледорез хмыкнул, придвинулся ближе и обнял меховую подругу. Ночь выдалась промозглой и холодной. Костер догорел, и остывшие угли потухли, но Яромир не замерз. Ему было тепло. Тепло и уютно. Спокойно. Наутро он заметил вереницу следов. Отпечатки мощных волчьих лап внезапно обернулись трехпалыми птичьими набродами, а потом и вовсе исчезли. Снеженика послушалась, ушла, точнее, улетела. От внезапно нахлынувшего чувства пустоты заныло сердце, и Яр тяжело вздохнул. «Ты все правильно сделал!» Марий возник за спиной мрачной тенью. «Это лучшее решение из всех возможных!» «Знаю!» — буркнул ледорез. «Поехали!» «Куда?» «Надо потолковать с Синегоркой!» Яр уселся в седло. «А заодно выручить зяблика! Без нее нам в библиотеку магиков не попасть!» «Это как раз понятно!» Марий подошел ближе. «Только вот где их искать?» «Помнишь, что сказала Синегорка?» Ледорез дал шенкеля, и кобыла с неохотой двинулась с места. Медленно-медленно, словно утратившая смысл жизни улитка. «Прежде чем поленицы сюда заявились, помощь виланам предлагал Хатиней». «Князь Перелесья?» «Да». Яр взял южнее и свернул к реке. «Он обещал перебить нечисть, если общинники признают его власть». «Да, припоминаю. Только они позвали Синегорку». Полумесяц сморщил лоб, прищурился и, поразмыслив, выпалил. «Думаешь, Хатиней разгромил полениц, чтобы у селян не осталось выбора?» «Именно». У Яромира имелись и другие подозрения, но озвучить их он не решился. «А как же флагерейт, обугленные елки и прочие чудеса?» «Князь Перелесье богат». Яр пригнулся, проезжая под толстой веткой. «А чародеи любят золото». «Все, кроме твоей, снеженики». Не без лукавства ввинтил полумесяц, выделив интонацией нужное слово. Ледорез смерил товарища пристальным взглядом и криво усмехнулся. «Да», — ответил с обезоруживающей прямотой и пустил Каурую легкой рысью. «Все, кроме нее». Дорога до Перелесья лежала по новоторговому тракту, что огибал совиные дебри с запада размашистой дугой и спускался к широкому руслу закатной реки. Там, у каменного моста, стоял княжий гарнизон. Всякого проезжего-заезжего проверяли и досматривали так тщательно и скрупулезно, что очередь караванщиков, гостей и прочего торгового люда растягивалась на целую милю. Этот вариант не устраивал заранее. К тому же ехать по новому тракту двое суток слишком, а если рвануть напрямую через лес... «Опасно!» — сухо изрек Марий, когда они свернули с большака к подлеску. «Знаю!» — отозвался Яр. «Обойдем гнездовища, как в прошлый раз. Совоглазы не учуют». Полумесяц посмотрел долгим взглядом и кивнул. Отговаривать не стал, и ледорез прекрасно понимал, почему. Зяблик просила защиты и помощи, а в итоге попала в лапы врагов. Марий в таких случаях особенно остро чувствовал свою ответственность. А сейчас, когда на счету каждая минута, тем более. Что могут сотворить с непутевой девкой, ляпни она очередную глупость? Лучше даже не думать. «Как ты догадался про Хатинея?» — шепнул полумесяц так тихо, будто его могли услышать. Тропа осталась в стороне, и они двигались то по колено в траве, то по грудь в молодых побегах. Каурая то и дело негодующе фыркала и упиралась. «Я не догадался», — буркнул в ответ Яромир. «Это предположение». «Весьма толковое», — Марий одобрительно качнул головой. «Ты далеко не промах, мелкий. Может, не такой уж беспросветный невежа, как полагает Бахамут». «Иди в пень». «А, нет, именно такой», — съязвил полумесяц и расхохотался, когда Яромир зашвырнул в него корягой. «Небо! Что только в тебе бабы находят!» Марий ловко взобрался на застрявший промеж деревьев поваленный ствол и прошелся, раскинув руки, точно морской волк Пареи. «Ты же форменный орангутанг!» «В этом суть моего шарма!» Полумесяц спрыгнул на землю и хмыкнул. «Смотрю, к тебе вернулась способность шутить. И вообще...» Он посерьезнел, скинул голову и поймал его взгляд. «Я очень рад за тебя, мелкий. Рад, что ты отпустил прошлое и начал жить. И я бесконечно признателен ей за это». Уточнять, кому конкретно, не требовалось. Яромир просто кивнул, а Марий просто улыбнулся. И от чего-то стало легко и просторно. словно с души сняли тяжеленный камень. Они спустились в сухой лог, а потом двинулись наверх, на самую кручу, поросшую молодыми соснами и можжевельником. «Долго еще?» — вопросил Марий, меряя семимильными шагами усыпанную хвоей землю и матерясь почем зря. «Похоже, подниматься в горку тяжело даже призракам». «До заката должно успеть». Яромир утерся тыльной стороной ладони. Физиономия взмокла от пота. «Там, над оврагом, висячий мост, а за ним, в трех верстах, выход к опушке». «Хорошо, если так», — отозвался полумесяц. «Не по нутру мне это место. Гиблое оно». Ледорез промолчал. После полного нечисти и волжбы рубежного леса бояться чего-либо совершенно бессмысленно. Но... Совоглазы, не запертые в трясине мавки, не вымирающие трепястыки и не волколаки, у которых, как ни крути, имелся свой кодекс чести. Совоглазы — дикие кровожадные твари, обитающие в Загорье испокон веков. Поговаривали, будто они появились здесь много раньше людей и даже последних, и истребить их не могла ни магия, ни сталь. Благо, удалось запечатать людоедов в пределах леса, хотя ходит слух, будто пернатые монстры по ночам выбираются на большак и нападают на одиноких путников. Но хуже всего в совоглазах была их численность. Они жили стаями, а охотились группами по 100 голов. Выстоять против них без поддержки не смог бы никто, даже сам великий мастер. «Вон, обрыв уже видать», — подбодрил запыхавшийся Марий. На лбу призрака выступила испарина. «Давай, напрягись. Надо выбраться отсюда, пока не стемнело». Яр был полностью солидарен с спокойным товарищем и ускорил шаг, потянув за собой еле передвигающую ноги кобылу. Ледорез выбился из сил, но добрался до края. А добравшись, выругался, на чем свет стоит. «Вот же, погонь!» Перед ним зияла глубокая и широкая пропасть. Оборвавшийся мост болтался на отвесной скале с другой стороны обрыва. «Проклятье!» «Твою ж мать!» Яромир гневно пнул во враг, лежащий у края булыжник. Пропасть отозвалась гулким эхом. «Мать, мать, мать, мать! Должна быть другая переправа!» Прохрипел он и плюнул вниз. «Если двинем на север, к ночи доберемся!» «Это вряд ли!» Гробовым голосом отозвался полумесяц, и по спине пробежал холодок. Яр неспешно развернулся. На него пялилось не меньше сотни круглых совиных глаз с вытянутыми вертикальными зрачками. Опасных, злых и на редкость голодных. «Погонь!»